«Вы военный?» — обратилась ко мне старуха, с которой меня так безжалостно бросила Лиза. «Нет, я служу. Господин Г. — большой друг Степана Трофимовича», — отозвалась тотчас же Лиза. «Служите у Степана Трофимовича? Да ведь и он профессор». «Ах, мама, вам верно, и ночью снятся профессора», — с досадой крикнула Лиза. «Слишком довольна и наяву, а ты вечно, чтобы матери противоречить». «Вы здесь, когда Николай Всеволодович приезжал, были 4 года назад?» Я отвечал, что был. «А англичанин тут был какой-нибудь вместе с вами?» «Нет, не был». Лиза засмеялась. «А видишь, что и не было совсем англичанина. Стало быть, враки. И Варвара Петровна, и Степан Трофимович оба врут. Да и все врут. Это тетя и вчера Степан Трофимович нашли будто бы сходство у Николая Всеволодовича с принцем Гарри у Шекспира в «Генрихе IV». И мама на это говорит, что не было англичанина», — объяснила нам Лиза. «Коли Гарри не было, так и англичанина не было. Один Николай Всеволодович куролесил. Уверяю вас, что эта мама нарочно», — нашла нужным объяснить Шатову Лиза. «Она очень хорошо про Шекспира знает. Я ей сама первый акт «Отелло» читала. Но она теперь очень страдает. Мама, слышите, 12 часов бьет. Вам лекарство принимать пора». «Доктор приехал», — появилась в дверях горничная. Старуха привстала и начала звать собачку. «Зимирка, Зимирка, пойдем хоть ты со мной». Скверная, старая, маленькая собачонка Зимирка не слушалась и залезла под диван, где сидела Лиза. «Не хочешь? Так и я тебя не хочу. Прощайте, батюшка, не знаю вашего имени-отчества», — обратилась она ко мне. «Антон Лаврентьевич, ну, все равно у меня в одно ухо вошло, а в другое вышло. Не провожайте меня, Маврикий Николаевич, я только Зимирку звала. Слава богу, еще и сама хожу, а завтра гулять поеду». Она сердито вышла из зала. «Антон Лаврентьевич, вы тем временем поговорите с Маврикием Николаевичем. Уверяю вас, что вы оба выиграете, если поближе познакомитесь», — сказала Лиза и дружески усмехнулась Маврикию Николаевичу, который так весь и просиял от ее взгляда. «Я, нечего делать, остался говорить с Маврикием Николаевичем», —